Виктора все стало порядком раздражать. Он никогда и не был человеком особенно терпеливым, даже посылок из других городов дожидался с трудом. Что уж говорить о службе в жандармерии. Да, ему хотелось детективных дел, но в его представлении они были не затянутыми, а умеренно продолжительными. Потому он и не любил книги больше 400 страниц. Внимание соскакивало с текста, а страница к 600-й Виктор ускорялся, за пару минут долистывал до финала и со злостью захлопывал роман. Сейчас Виктор чувствовал себя на роковой 600-й. Найти место нового взрыва не составило труда. Мазутно-черный дым кляксы испачкал небо. Виктор остановил извозчика. Обрадовался, что те никогда не задают лишних вопросов. Видят человека в форме, подвозят бесплатно. Конечно, у взорвавшегося здания на пересечении Грязной и Мясной улиц уже собралась толпа любопытных. Огонь затушили оперативно. Пожарная бригада прикрикивала на зевак, чтобы те не лезли близко к остаткам пламени. Виктору казалось, что огонь ухмыляется лично ему. Он осмотрелся, никого в форме больше не увидел. Значит, они правда решили замять это дело. Ну что же. Еще пока они неслись к Луке, Алексис рассказал о встрече с анубисатом Алистером Фалаковым. Передал его слова о небесах чистого пламени. Виктору это, с одной стороны, помогло. Теперь, помимо названного анубисатами имени, появились приметы и очень скомканные мотивы. С другой, Виктор только больше запутался. Особенно после рассказов Анны об авантюре с богами. А тут еще медальон Цесиня, его хитрый прищур во время разговоров о зеркалах. У Виктора на руках оказались все карты, только перепутанные. Какие-то из игральной колоды, какие-то из стопки Таро, а какие-то мыслились стилизованными карикатурами, в последние годы так распространенными в популярных журналах. Еще его отстранили от дел до конца Пасхи, а она завтра. И что со всем этим делать? Разговор с очевидцами не помог. Никто ничего не видел. Зато дворовые мальчишки пару раз предложили Виктору купить газеты и какой-то другой билиберды. Пламя практически потухло, остались жалкие огрызки дергающегося огня. Виктор собрался уходить, еще медальон Цесиню возвращать, как тут увидел его. Алистер Фалаков, точно он, ошибки быть не могло, уходил с той стороны, где некогда был черный ход, как выяснил Виктор, магазина «Фейерверки и потешные забавы». От названия сводило зубы. Виктор проверил капсюльный пистолет на месте. Пробравшись через толпу, тихо двинулся следом за анубисатом по маленькому чугунному мосту, только недавно открытому после реконструкции. Фалаков шел в сторону доков, района похуже тех, где жил Цесинь. Виктор хотел достать табакерку с песком Сета, но передумал. Голова приятно гудела еще после предыдущего раза. Он держался на приличном расстоянии, а Фалаков даже не оборачивался, будто не желая смотреть на последствия взрыва. Доки встретили Виктора крепким запахом рыбы и водорослей. Разило хуже, чем от коньяка. Никогда не понимал, почему этот вроде благородный напиток воняет клопами. Если в городе водянистый склизкий запах, один из немногих, которые можно ощутить на коже липкой слизью, казался сносным, то здесь от него кружилась голова. Фалаков зашагал в сторону бараков, потирая худые руки с набухшими венами. Виктор понимал, что потеряет его здесь. Анубисат шагал слишком уверенно. Очевидно, знал все закоулки и повороты. Виктор, не останавливаясь, вздохнул. Вспомнил свои же слова. «Ну, кто не рискует, не пьет ни кофе, ни шампанского». Он достал пистолет, зарядил, крикнул. «Алистер Фалаков! Именем Санкт-Петербургской жандармерии Его Императорского Величества стоять!» Анубисат остановился. Повернулся к Виктору, улыбнулся равнодушно и побежал. Виктор кинулся следом, бурча. «Поганец! Я, конечно, еще он, но для догонялок уже не тот!» Он старался не поскользнуться. Сет его знает, почему в доках ноги не слушались. То ли лужи после дождя не высохли, то ли мешались дрянные водоросли, тина, рыбные ошметки — все разом. Пару раз Виктор чуть не навернулся. Алистер бежал зигзагом. Виктор пальнул почти вслепую, промазал. Не удивился, только выругался. Скоро он потерял Анубисата из виду. Завернул за очередной угол и понял, что остался один. Огляделся, крикнул не слишком громко, чтобы не распугать местных. Пусть думает, что он, Виктор, его видит. «Если ты сейчас же не выйдешь, я выстрелю в упор! Считаю до трех!» Очень медленно выкрикивая «раз, два и три», он крался глубже в доки. Понимал, что Анубисат не мог раствориться, и оказался прав. Заметил впереди силуэт Алистера. Выстрелил, надеясь на удачу. Попал. Услышал ругань. Не выпуская пистолет из рук, сделал резкий шаг вперед, развернулся, приготовился к чему угодно, но тут же расслабился. Алистер лежал на земле, из простреленной ноги струилась кровь. «Ну, дорогой», — промурлыкал Виктор, подходя и опускаясь на колени, — «я еще не потерял сноровку, а?» «Пошел ты», — сплюнул Алистер. «Ну, ничего. Посидишь денек-другой и...» Он резко замолчал. «Собственно, посидишь где?» Отвезти Анубисата в жандармерию Виктор не мог. От расследования отстранили. Посадить в кутузку, куда обычно отправляли пьяниц, депоширов и взорвавшихся нищих, тоже нет. Кто-то обязательно доложит шефу. Новые чины, что 20 лет назад, что сейчас, манили магнетически, особенно когда можно было проскочить несколько рангов разом. Виктору показалось, что он слышит шаги. Когда те стали отчетливее, он убедился, то ли за ними следят, то ли могут случайно наткнуться прямо сейчас. Думать пришлось быстро. Он огляделся. Увидел ветхое зданице, явно нежилое, даже без окон со стороны фасада, хотя назвать фасадом грязно-коричневые доски язык не поворачивался. Виктор подхватил стонущего Алистера под руки и потащил к хлипкой двери, больше напоминавшей деревенскую калитку. Ожидаемо она распахнулась от первого пинка, благо хоть с петель не слетела. Виктор опустил Алистера на кучу барахла. Хотел было уйти, но вспомнил про его простреленную ногу. Выругался, выпустил рубашку, оторвал кусок и замотал ранение. Подумал, вытащить бы пулю, да и вернуться сюда поскорее. От мертвых подозреваемых толку никакого. В темноте нащупал веревки. Боги, храните рабочих, этих любителей полезного хлама. Связал Анубисата по рукам и ногам так крепко, как мог. Тот не сопротивлялся, то ли ослаб, то ли подготовил пару-другую фокусов. Виктор подумал, и чтобы наверняка, оторвал еще кусок рубашки, скомкал и засунул самодельный кляп Анубисату в рот. «Посиди здесь, ладно, дорогой? Дождись меня. А потом мы с тобой поговорим по душам». Глаза чуть привыкли к темноте. Виктор увидел ящик, понадеялся, что тяжелый. Интуиция не подвела. Он закрыл дверь, снаружи подпер ящиком. Конечно, план до ужаса ненадежный, но разве оставались варианты? Всяко лучше, чем давать Фалакову разгуливать на свободе. Теперь у них есть ниточка, ухватившись за которую, можно распутать клубок, найти человека в маске. Виктор успел отойти на пару шагов. Всего лишь завернул за угол, и его окликнули. «Виктор? Вы что здесь делаете?» От неожиданности он спустил курок перезаряженного пистолета. Пуля улетела в соседний фонарь, осколки осыпались звонким листопадом. «Что, опять? Да как такое каждый раз выходит?» Перед Виктором стоял Декабрев. Свет фонаря уже не освещал его лицо, но застывший гнев ощущался и так, он словно царапал кожу. Шеф так нахмурился, что брови, казалось, срослись с глазами, а подбородок — с носом. «Господин шеф!» — воскликнул Виктор. «Господин, я...» «Можете не продолжать!» Декабрев подошел. «Я просил вас сложить полномочия на пару дней, Виктор. Всего на пару дней, чтобы не наводить панику. Я же попросил без официоза, документов и прочей бюрократии. И вы...» «Господин шеф, я просто увидел...» «Тихо, Виктор!» Это Декабрев чуть ли не выплюнул. «Какая разница? Я же просил! Теперь мне придется делать все официально. С выговором, сдачей формы и...» Он протянул руку. «Сдавай оружие!» «Господин шеф, я... Виктор! Прошу, сдавай оружие!» Он покрутил пистолет в руке. Вздохнул и протянул шефу. Опять заметил цепочку на его шее, один в один с той, что лежала сейчас у Виктора в кармане. И в этот момент в голову пришла отличная идея. «Ну, раз уж я сдаю все...» Виктор вытащил медальон, держа за цепочку. «Господин шеф, я недавно подобрал это, а хозяина все никак не найду». Глаза Ираклия Декабрева застыли. Превратились в два больших стеклянных шара для гаданий, которые так любят горе-медиумы и дворовые шарлатаны, не знающие даже элементарных заклятий и молитв. «Виктор, откуда он у вас?» «Я же говорю, нашел». «А вам он знаком, господин шеф?» «Я... неважно». Ираклий выхватил медальон. «Очень хорошо, что вы это сдали. Я подниму людей, попрошу найти хозяина. Форму, так уж и быть, можете сдать после Пасхи. Но чтобы...» «Господин шеф, разве я не отстранен всего лишь до конца Пасхи?» «Теперь уже нет. Виктор, вы очень меня подвели. Это тянет на увольнение. Но поговорим об этом в моем кабинете. Потом. Сейчас, простите, пора бежать, разбираться с последствиями взрыва и организовывать порядок. Завтра Пасха, сами знаете, как оно бывает в толпе. Задавят кого не надо ненароком». И он ушел. Виктор стоял на месте и ждал, пока шеф скроется в доках. Ликовал. «Отлично! Медальон шефу знаком, значит, они, скорее всего, одинаковые, и амулет у Ираклия под формой тоже висит». «Завтра», — улыбнулся Виктор, — «надо наведаться к Цесиню. Если амулет будет при нем, то этот роман расследования завершится несколькими финальными выстрелами сюжета». «Как удачно все складывалось», — думал он. «Видимо, началась светлая полоса, и за нее, как обычно, пришлось заплатить. Положить жертву на древний алтарь, чтобы фортуна ослепила улыбкой». И в этом случае он не видел, но уже знал, жертвой стала старая графиня. Тут до Виктора дошли последние слова шефа о том, что его отстраняют после Пасхи. Увольняют. Инстинкт, выработанный годами службы, подсказывал, этого ему не изменить, как пить дать. И Виктор не выдержал. Чаша терпения, и так полная до краев, разлилась, зашипев. Он вернулся к Алистеру, отодвинул ящик, оглянулся, проверяя, не следит ли кто за ним в этот раз, и вошел. Анубисат прищурился от уличного света. По сравнению с темнотой склада он казался ослепительным. Виктор, сняв фуражку, уселся рядом с Фалаковым. Вытащил кляп. Посмотрел на самодельную повязку, та уже пропиталась кровью. «Мы можем закончить прямо сейчас», — устало вздохнул Виктор. «Закончим эти догонялки и сразу к врачу». «Что тебе осталось делать, дорогой?» Алистер ожидаемо молчал. Виктор повернулся, посмотрел ему в лицо, встретил взгляд черных с фиолетовой искрой глаз. Чуть не вздрогнул, сдержался. «Играем в молчанку». «Понятно». Все произошло так резко, что Виктор даже не успел понять, как Алистер Фалаков вдруг плюнул прямо ему в лицо. Второй раз и третий. «Ладно», — протянул Виктор. Не найдя чем вытереться, просто утерся рукавом куртки. И тут совершенно случайно увидел на пальце Анубисата золотое кольцо астролябию. Такое необычное. Никогда не таскал домой все, что блестит, но сейчас подумал, что находка может быть важной. Еще одной ниточкой, деталью дела. Он стянул кольцо, Фалаков не сопротивлялся, силы остались только на беззвучную ругань и спрятал в карман. «Ну, хоть что-то», — пробормотал Виктор. Спасибо за сотрудничество». И ушел, решив проучить Анубисата. Также подпер дверь ящиком. «Пусть полежит. Крови потеряет не так много. Все равно будет молчать, что ты не делай, хоть кожу живьем сдирай». А Виктор никогда не был сторонником жестких методов. «К сету!» — проворчал он, шагая к мосту. Достал табакерку, затянулся, усы даже не стал вытирать. «К сету все! Если уходить, то красиво!» Анубисат, пусть хоть с дважды простреленной ногой, подождет, одумается. «Сначала зеркала», — как просил Алексос. Виктор чувствовал себя героем любимых книг, и ему было до ужаса хорошо.